Я ничего ему не сделаю!» Джулия всхлипнула, попятилась и вышла из комнаты. В этот момент у входной двери зазвенел звонок. Глава 6. Подавая Джулии перчатки и шляпу, Хьюдж Бентон задумчиво посмотрел на нее. «Верю, что мистер и миссис Уэсли дома», — проговорил он, вздымая бледные брови. «И войду». Он прошел в гостиную и остановился в дверях, обозревая кочергу, разбитую вазу и пятно воды на ковре. Затем его янтарные глаза остановились на Бланш. «Привет, Хьюдж!» — весело прощебетала она. «Как мило, что ты зашел! Я снова потеряла терпение!» «Жаль это слышать!» Бентон вошел в комнату. «Привет, Ховард! Рад, что ты вернулся! Прошу прощения, что не был в офисе, чтобы встретить тебя. Уехал на уикенд». «Мне сказали в офисе», — натянуто отозвался Уэсли. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул?» «Неплохо. Спасибо, неплохо. Погода была не очень». «Полагаю, ты останавливался в хорошем отеле, Хьюдж?» — сладко пропела Бланш. «Эти дешевые места просто отвратительны. Ни огня, ни завтрака в постель, ни масла. Ужасно!» Бентон вздрогнул. «Да, понимаю, о чем ты», — буркнул он, проходя вглубь комнаты. «Но все не так просто. Нынче тяжелые времена». «Ради бога!» — нетерпеливо крикнула Бланш. «Где Джулия? Джулия, мигом убери здесь!» Джулия принялась торопливо собирать осколки. Работая, она чувствовала на себе внимательные, изучающие глаза Бентона. «Выпей, Хьюдж», — предложил Уэсли. «Я не пойду сегодня вечером. Мне надо поработать». «О, какая жалость! Я-то надеялся, что мы все вместе поужинаем в моем клубе», — отозвался Бентон. «Пожалуй, я буду виски. Может, передумаешь, Ховард?» «А мне бренди, дорогой», — попросила Бланш, заметив, что Уэсли двинулся к бару. «Как я люблю обедать в твоем клубе, Хьюдж! Это такое милое старое место. Пойдем, Ховард!» «Мне нужно работать», — тихо повторил тот. «Ну, тогда я пойду без тебя», — заявила Бланш. «Не знаю, почему я должна постоянно торчать здесь?» «Решая сама», — ответил Уэсли, вынося на середину комнаты два бокала. Бланш приняла напитки и отдала виски Бентону, который при этом погладил ей руку. «Может, лучше в другой раз?» — неуверенно начал он. «Но я хочу пойти в твой старинный клуб. Ховард никогда никуда не выходит». «Ну, если Ховард ничего не имеет против». «Почему я должен быть против?» — отозвался Уэсли, нетвердо прокладывая себе дорогу к стулу. Джулия, собравшая осколки, тихо вышла из комнаты, но остановилась по другую сторону раскрытой двери, услышав слова Бентона. «Кстати, Бланш, у меня все не было возможности посмотреть на твой восхитительный сейф. Сегодня прочитала о нем уже в «Стандарт». Там говорится, что это 8-е чудо света. Я просто сгораю от любопытства. Не покажешь мне его? Уверяю тебя, я не грабитель». Джулия прижалась к стене, слушая. «Конечно!» — весело отозвалась Бланш. «Я не думала, что это может тебя заинтересовать». «Сейф, игрушка!» — усмехнулась она. «Однажды я закрыла в нем Джулию». «Зачем ты это сделала?» — резко спросил Уэсли. «О, просто так. Хотела посмотреть, что она будет делать. Малышка сдалась». «Злая шутка», — заметил Уэсли, — «и довольно опасная». «Она не жаловалась», — беззаботно отмахнулась Бланш. «Могу же я иногда пошутить? А если ей не нравится, всегда может быть свободна». «По-моему, сейчас не так просто найти горничную», — мягко вмешался в разговор супругов Бентон. «Вижу, она вас обоих приклеила», — своим дешевым сексуальным видом.